84 года назад. Мы спустились с серо-стального неба, оставляя за собой полосы кроваво-красного пламени. Над павшим городом поднимались стаккато зениток и яркие вспышки оборонительных лазеров, как будто умирающее божество скребло по небу когтями, сбивая посадочные челноки и штурмовые носители. Пылающие обломки падали среди сверкающих куполов и шпилей города в сопровождении каскада маслянистого дыма. Воздух звенел от выпущенных с орбиты снарядов и воя двигателей штурмовых кораблей. На город обрушились гнев и мощь Империума, и теперь он с воплем горел. Сидя во мраке пассажирского отделения Валькирии, мы ощущали ярость вторжения, как вибрирующие удары, от которых сотрясался окружающий нас корпус. Воздух внутри штурмового носителя был окрашен в красный цвет, боевым освещением отсека и насыщен запахом пота. Даже в столь замкнутом пространстве команда штурмовиков старалась держаться на расстоянии, пусть даже оно составляло лишь несколько дюймов. Я знал всех по именам, сражался с ними бок о бок и лично выбрал их в качестве своей охраны на время вторжения. Ощущать в руке мощь Императора значит быть знакомым с одиночеством. С этим фактом я уже давно смирился. «Господин!» — раздался заглушающий, грохочущую снаружи битву голос. Я оторвался от голографической карты и увидел, что на меня смотрит сержант Дрек, чье лицо окружала маслянисто-черная броня. «Командование района операции запрашивает. Где вы намереваетесь совершить посадку?» Я улыбнулся, позволив проявиться на лице беззаботному веселью. «В самом деле?» – поинтересовался я. Дрек ухмыльнулся в ответ. «Да, господин. Они говорят, что таким образом смогут все согласовать, чтобы оказать вашим действиям соответствующую поддержку». Я кивнул, поджав губы в насмешливом раздумье. «Я не склонен к юмору, но чтобы вести людей насмерть, нужно носить множество масок. Неподалеку что-то взорвалось». Валькирия дернулась. Пилот заложил крутой вираж, и я почувствовал, как спина вжимается в жесткую металлическую летную скамью. «Сегодня уже немного поздновато для совместного удара, не находишь, Дрек?» Я слегка покачал головой. «Скажи им, что я скоро сообщу свежие данные». «Да, господин», — кивнул Дрек. «А наша истинная цель?» Я снова взглянул на голоэкран. Поверх горизонтальной проекции города моргали скопления рун, двигающихся соответственно целям и данным тактической разведки. Город назывался Геспасия. Этот сверкающий самоцвет погряз в алчности и лжи и утянул за собой всю остальную планету. Правящие гильдии низвергли имперский закон и отдали темным богам собственные души и души своих подданных. Однако, я не поэтому прибыл посмотреть, как город падет под молотом имперского возмездия. Не из-за ереси Геспасии, а из-за ее причины. Ониксовый дворец. Я передал сержанту свой голопланшет. Точка штурма отмечена. Я наблюдал, как по грубому лицу сержанта скользнула легчайшая тень страха. Мы направлялись в самое сердце порчи, будучи в полном одиночестве и без поддержки. «Очень хорошо, господин», — ответил Дрек, и начал с рявканьем инструктировать остальных штурмовиков. Я проверил свое оружие, убранный в кобуру на бедре полированного боевого доспеха тупоносый плазменный пистолет и лежавший на коленях молот с навершием в виде головы орла. Валькирия снова задергалась от незримых ударов, мы были близки к цели. Чтобы знать об этом, мне не нужно было видеть тактические данные. Я чувствовал это в содрогании металла вокруг. За прошедшие с момента сожжения соборов на Эфизии 10 лет я сильно изменился и многому научился. Подозрительность, броня Инквизиции, а за прошедшие годы я узнал о ее ценности. Восстание ширилось, втянув в ересь и порчу дюжину миров. И появились имена, уже известные мне. Факрон, архиеретик и кукловод предательства, чьи агенты и изменники распространились среди наших сил, словно инфекция. Даже имея за спиной всю мощь крестового похода, мы платили за каждую победу кровью. Проливая ее, мы продвигались шаг за шагом, а засады, диверсии и убийства подтачивали наши силы. Поэтому я прибыл в этот проклятый город, чтобы отсечь голову мятежа, убить врага, которого никогда не видел, убить Факрона. Боковые двери Валькирии разъехались, и нас захлестнули вой битвы и запах гари. Под нами мелькали горящие здания. Они были настолько близко, что я мог различить узор на сине-зеленых плитах, покрывавших большую часть куполообразных крыш. На улицах передвигались от укрытия к укрытию фигурки. Звуки их небольших стычек терялись среди рева огня, падающего с неба непрекращающимся ливнем. Над пылающим городом располагалась многоярусная гора из светлого камня цвета грязного льда. Ряды возвышающихся куполов и балконов сверкали под блестящей дымкой пустотных щитов, мерцающих и искрящихся от попаданий снарядов и энергозарядов. Это был Ониксовый дворец, резиденция губернатора этого мира и средоточие предательства. Факрон был здесь, и Ониксовый дворец стал его оплотом. Многослойные щиты уберегли его от бомбардировки, но не смогли остановить нас. Валькирия ударила в край пустотного щита, фюзеляж заискрился, и в воздухе появился запах электричества. Перед нами взметнулись многоярусные балконы дворца, утыканные темными орудийными турелями, которые изрыгали сверкающие огненные линии. Мы закладывали виражи и маневрировали. В бронированный корпус били заряды. Двигатели с воем несли нас к вершине дворца. За нами на треугольных крыльях двигались десантно-штурмовые грифы и другие машины. Воздух содрогался от визга стартующих ракет и рева взрывов. Купола и обрамленные статуями мостики оставались позади. Я видел фигурки, часть из которых распласталась за мешками с песком, а часть уже бежала от взрывов, прошедшихся по краю дворца на нашем пути. Мы добрались до вершины самого высокого из куполов, и я впервые увидел Факрона. Он стоял в темном доспехе в сопровождении одного облаченного в черное соратника из скопища съежившихся фигур в развивающихся шелковых рясах. Он стоял на краю балкона, как будто наблюдая за разорением, которое он вынудил Империум устроить на этом мире. Валькирия наклонилась и с визгом двигателей скользнула по каменным плитам площадки. Штурмовики уже выскакивали через дверь, один за другим падая на землю. Дрек ухмыльнулся мне, метнулся наружу, а затем несколько метров до покрытой плитками площадки пролетел уже я. На мгновение мир вокруг завертелся, и я оказался на ногах. Выучка и инстинкты опережали мысли. Доспех реагировал на мои движения, неся меня вперед быстрее, чем мышцы. За моей спиной на платформу выскакивали все новые штурмовики. Собравшиеся вокруг Факрона фигуры в рясах погибли. Шелковые облачения были прожжены зарядами хелганов. Несколько побежали. Позади них вились полосы раскрашенной ткани. Босые ступни шлепали по мрамору. Факрон невозмутимо стоял, его руки были пусты, меч висел в ножнах на поясе. Позади него столь же неподвижно стояла фигура в черном плаще с меховым воротником и серебристой полумаской. Я выстрелил, пистолет с шипением выплюнул плазму, другие тоже стреляли. Заряды энергии сходились на двух фигурах, но разбивались о сверкающий силовой купол. Дрек и его отделение передо мной неслось к Факрону и его помощнику. «Постарайтесь не отставать в этой броне, господин!» Услышал я по воксу смешок сержанта и ответил чрезвычайно неподобающим господину ругательством. Когда в энергетический щит Факрона ударили первые заряды, Дрек обнажил меч. Клинок с треском окутали молнии. «Группа ближнего боя! Войти под защитный купол!» – прошипел сержант по воксу. В моей руке дернулся живой молот, генератор которого заставлял его вибрировать от напряжения. Дрек прошел сквозь купол первым, скидывая меч для обратного режущего взмаха. Его мускулы были готовы превратить инерцию атакующего движения в пробивающий броню удар. Факрон начал двигаться за мгновение до того, как этот удар достиг цели. Я сражался всю жизнь и сходился со многими врагами клинок к клинку. Изучал ремесло убийства, профессиональное умение резать, дуэльное парирование, ответные выпады и прелесть идеально выверенного удара. Видел, как люди убивают друг друга бесчисленными способами. Для меня в искусстве смерти нет ничего тайного, но клянусь, я никогда не видел, чтобы смерть приносили с такой зловещей гениальностью, как в тот миг. В руке Факрона оказался его меч. Длинный, обоюдоострый клинок был украшен чешуйчатым узором. С гарды скалилась голова ящера. Он столкнулся с мечом Дрега с громовым треском сшибшихся силовых полей. Дрег был быстр и подготовлен к подобной контратаке годами воин. Но в тот момент инстинкты погубили его. Он перенес центр тяжести, чтобы удар космодесантника прошел мимо, и враг открылся. Сержант не ожидал, что Факрон бросит меч. Не встретив сопротивления, меч Дрега опустился вниз и рассек воздух. Факрон крутнулся мимо клинка сержанта столь близко, что их доспехи соприкоснулись. Рука в перчатке врезалась в броню Дрега в области горла. Я увидел, как голова сержанта откинулась назад, и его тело, обмякнув, рухнуло наземь. Остальные из отделения Дрега не сильно от него отстали, и, пройдя через защитный купол, открыли огонь. Факрон уже несся к ним. Первый погиб, нажав на спуск. Рука Факрона сомкнулась на хелгане, раздавив предохранительной скобой пальцы штурмовика. Человек закричал, Факрон развернулся, и оружие изрыгнуло прерывистую черту энергии. Огонь хелгана попал в упор в двух ближайших штурмовиков, прожигая плоть и броню. Космодесантник быстро и изящно обвил вопящего человека рукой и ухватился за опоясывающий грудь того ремень с гранатами. Меня отделял от края защитного купола всего шаг, когда я сообразил, что сейчас произойдет. Факрон повернулся и швырнул кричащего человека в остальных штурмовиков. От силы броска позвоночник того сломался с резким хрустом. Я увидел в руке Факрона блестящие чеки гранат. Мертвец упал на площадку перед своими товарищами и взорвался. Разрастающаяся от взрыва сфера шрапнели разорвала остаток отделения. По моей броне застучали куски металла, мяса и костей. Сквозь завесу дыма и пыли я видел Факрона и его одетого в теплый плащ спутника. Они бежали. «Цель двигается!» — выкрикнул я в вокс. «Догнать и уничтожить!» Я открыл огонь. Плазма прочертила в пыльном облаке ионизированные следы и побежал за двумя фигурами. За мной двигалась оставшаяся часть ударной группы. Двое беглецов были на краю площадки, позади них пылал город. Они обернулись и посмотрели на пробегавший мимо останков Дрэга и его отделение отряд. Те мчались, не обращая внимания на забытый на полу меч Факрона. Скрытый в клинке плазменный заряд сдетонировал, вспыхнув сияющим шаром, обжигающий, словно солнце энергии. Я ощутил жар через броню. Взрыв подбросил меня в воздух и швырнул на пол. В ушах зазвенели тревожные сигналы. Системы доспеха зафиксировали повреждения. Обнаружив, что еще жив, я вдохнул, и в груди шевельнулось что-то влажное. На несколько мгновений я ослеп. Попытавшись приподнять голову, я понял, что мне мешает смотреть кровь. Я моргал, пока зрение не вернулось. Позади меня ярко сияла все еще пылающая сфера плазмы. Факрон стоял. В плазменном свете его синий доспех казался черным. Я поднялся на ноги, вспыхнула боль. А внутри доспеха раздался скрежет сервоприводов. Молот исчез. От взрыва он разлетелся на куски по площадке. Двое находившихся рядом со мной штурмовиков начали подниматься. Факрон застрелил их прежде, чем они смогли встать. Гортанное рявканье болт-пистолета практически потерялось среди звуков бушевавшей в городе битвы. Я стоял на ногах, в руке визжал, накапливая энергию, плазменный пистолет. Прямо на меня смотрело дуло пистолета Факрона, готовый изрыгнуть пламя темный кружок. Над краем площадки, направляя вниз потоки воздуха, взлетела Валькирия. Ее корпус был окрашен в грязно-серый цвет линейного флота Гекуба. Я видел под кабиной полустертые отметки об убийствах и порядковые номера. Какое-то мгновение я ждал, что она откроет огонь из носового орудия, срезав Факрона и его спутника. Затем машина стала разворачиваться, опускаясь вниз, пока открытые боковые двери не оказались на уровне площадки. Член экипажа в форме имперского флота протянул руку, помогая человеку в утепленном плаще забраться в дверь. Следом за ним вошел Факрон, и Валькирия унеслась вниз. Мне показалось, что альфа-легионер смотрит на меня изумрудными глазами, пока корабль не затерялся среди сотен других, роившихся над гибнущим городом. Я вздохнул, давая выход боли и разочарованной злобе. Что-то не сходилось. Казалось, что Факрон предчувствовал нападение и ожидал его, чтобы расправиться с нами. Нет, не просто расправиться. Это была демонстрация превосходства. Она означала: «Я могу победить тебя тысячу способов, могу убить, как захочу». А затем это внезапное бегство. Оно не вписывалось в картину. Его войска были задавлены, город заполняли тысячи имперских солдат. Но почему тогда он отступил сразу же, как только это стало очевидно? Разве что... Я ощутил внезапный холод, словно под броней образовался лед. Я давил на вокс-коммуникатор, пробиваясь через разрешительные коды, пока в моем ухе не раздался голос командующего вторжением офицера. У генерала Берикейда был неразборчивый голос, выдававший обширный живот и массивные щеки. Однако глупцом он не был. «Лорд Инквизитор!» – произнес он. Голос прерывали помехи. «Генерал! Немедленно выводите из города все войска!» Последовала пауза, и я мог представить, как Берикейд таращится на вокс-приемник в стратегиуме, висящего на орбите линкора. «Господин!» – осторожно начал он. «Если мне будет позволено осведомиться...» Он так и не закончил, поскольку в этот миг Факрон ответил на невысказанный вопрос. Плазменные реакторы города, хранилище Прометия и химические заводы одновременно взорвались. По всему городу в небо взметнулись пылающие облака. Их вершины расширялись и сплющивались, встречаясь наверху с воздушными потоками. Ударные волны разнесли здания на бритвенно-острые обломки и облака пыли. Мгновением позже по улицам прокатились концентрические волны огня и горящего топлива. До меня звук и ударная волна докатились секундой позже и с ревом опрокинули наземь. Наверное, я ударился об пол, но так этого и не почувствовал. Взрывная волна уже отправила меня во мрак. Позже, находясь на лечении, я узнал, что погибли десятки тысяч имперских солдат, еще сотни тысяч отступников и миллионы гражданских сгорели дотла или были раздавлены обломками. Мятеж пал, но Империум получил тяжкую рану, и уцелели лишь почерневшие руины. Однако Ониксовый дворец устоял. Его плазменные реакторы не были перегружены, и это спасло мою жизнь. Когда мне об этом рассказали, первой мыслью было, что Факрон хотел оставить живых свидетеля того, как он вырвал из плоти Империума еще один окровавленный кусок. А затем я снова вспомнил о темной пасти болт-пистолета Факрона и смерти, которую он придержал. Нет, подумалось мне, ему не нужен был хоть какой-то очевидец его победы. Он выбрал для этого именно меня. И по сей день я не знаю почему.